слушайте внимательно, — сказал я. — Давайте-ка ближе к делу. У вас есть желание расплачиваться до тех пор, пока мы вас развлекаем? — С удовольствием, — ответило существо. — Вы нас развлекаете, мы даем вам то, что вам необходимо. Вместо одной вещи, одной из многих, вы нам сделаете дубликаты в неограниченном количестве. «Похожих», — сказала существо, — «и скажите, сколько?» «Сталь?» — спросил Мэг. «Вы можете сделать для нас сталь?» «Не знаю, что такое сталь. Покажите, из чего сделана, размеры, форма. Сделаем». «Если мы вас развлекаем?» «Да, так есть», — сказала существо. «Сделка?» — спросил я. «Сделка», — подтвердило оно. «Начиная с этого момента и не прекращая до...» «До тех пор, пока мы счастливы». «Однако придется кое-что сделать», — заявил мне Мэг. «Не придется», — ответил я. «С ума сошел», — воскликнул Мэг. «Они же не позволят себя объегорить!» «Да позволят, позволят!» — начал объяснять я. «Земля пойдет на все, чтобы заполучить эту планету. Неужели ты не понимаешь, что подобный обмен покроет все расходы? Все, что требуется от Земли, так это прислать по одному образцу всего, что нам понадобится. Одного образца будет достаточно. Один инфракрасный излучатель, и они нам сделают миллион. Это лучшая сделка, которую когда-либо заключала Земля. Мы делаем нашу часть, — со счастливым видом заверило существо, — пока вы делаете свою. Я сделаю заявку прямо сейчас, — сказал я Мэку. Все напишу, а Джек ее отошлет. Я поднялся и отправился обратно в лагерь. Остальное, — существо указало за плечо. Я резко повернулся и посмотрел туда. Еще одна куча очень низко приближалась к лагерю. На сей раз это были мужчины, плотная упаковка мужчин. «Эй!» — закричал Мэг. «Так нельзя! Так делать просто неправильно!» Мне не было надобности смотреть. Я точно знал, что случилось. Инопланетяне скопировали не только наше оборудование, но и нас самих. В пачке мужчин были дубликаты всех членов экспедиции. Всех, кроме меня и Гризи. Напуганный до смерти, возмущенный, как был бы любой на моем месте, я не мог не задуматься о некоторых сложностях, которые могут возникнуть в создавшейся ситуации. Представьте, двух Мэков, спорящих, чей приказ выполнять. Представьте двух Торнов, пытающихся работать вместе. Я не стал задерживаться. Я оставил Мэка и остальных объяснять, почему не нужно копировать людей. У себя в палатке я сел и написал заявку. Безотлагательно, вне всякой очереди, насущная потребность, 500 грезоскопов.